Глава 30. «Ледяной хотел, чтобы сгорела я», — пробормотала я, не отрывая взгляда от сердца. Неприятное ощущение сжимало душу. Конечно, я желала выжить, освободиться, но не ценой же целой цивилизации. Что станет с этим миром? Я не могла просто отвернуться, мол, сами пусть разбираются. Мне отчаянно хотелось хоть что-то предложить. И если бы не ребенок, то без вопросов попыталась бы сгореть. Но мне ведь нельзя. «Тебе нельзя гореть», — повторил мои собственные мысли Алурен, крепко обнимая меня сзади, заворачивая в кокон своих объятий. Король-отец глянул недовольно, но произнес вдруг совершенно иное. «Кроме тебя здесь 5 фениксов. Уж что-нибудь решим. Я не могу просить вас об этом», — пробормотала Лурен, не то растерянно, не то настороженно, будто не до конца поверил, с чего бы такая щедрость. «Это не ради вас, Шес», — едва поморщился Ладевар. «Ладу я не отдам», — а Лурен вышел вперед, загораживая меня собой. Упрямо наклонил голову, грудь тяжело вздымалась, волосы были спутаны после боя, местами запеклись кровью, одежда изодрана. И все же он вдруг стал казаться больше, мощнее, сильнее и готов был защитить меня, сразиться за меня со всеми. «Как обычно!» — воскликнул младший из моих новых братьев Сандевар. «Вы, драконы, только и можете что выставлять рога да драться, истреблять нас, заставляя гореть и наполнять ваше сердце. За вашим огнем охотились ледяные, огненные никогда, никогда! Разумеется, огненные никогда не видят того, что творится у них под носом!» «Сын!» — тихо оборвал Ладевар, и разгоряченный Сандевар моментально замолчал. Отвернулся пыхтя, но отцу перечить не стал. Решительно шагнув вперед, я вышла из-за Алурена и попросила, как могла, мягко. «Я ничего не знаю. Объясните, пожалуйста». «А тебя, Ладелин, необходимо запереть», — в сердцах бросил король, отчего королева вздрогнула. «Не самый действенный способ вернуть в семью любящую дочь», — отозвалась я твердо. Признаться, ноги подкашивались от переутомления, и поддерживающая рука Алурена на моей талии оказалась как нельзя кстати. «Фениксы помогали магам приручить драконов», — вышел вперед Золотой, о котором все уже успели забыть. «Их огонь наполняет сердце мира легко и свободно, но драконий огонь слишком жаркий и безжалостный. Его необходимо было уравновесить льдом. Фениксы пытались помогать, пока за ними не начали охотиться. Долгое время они не появлялись в нашем мире, и лишь недавно нам удалось установить с ними контакт. Теперь я их представитель здесь. Именно ко мне они прилетели, когда вы, Шестельгар, закрыли от них свой дворец». «Можно было сразу это сказать», — проворчал Алурен, «а не пытаться нас удержать под глупыми предлогами». «Нельзя», — серьезно отозвался маг. «Фениксы не хотели, чтобы драконам стало о них известно». «Так, погодите». Я взялась за виски. «Выходит, фениксы могут наполнить сердце мира? Что для этого нужно?» «Или один сгоревший феникс?» — усмехнулся уголком рта старший из моих братьев Андевар. «Или много фениксов, силы которых хватит, чтобы никто не сгорел. Сердце своего мира мы наполняем все вместе, семьями по очереди». «И драконы не сумели с вами договориться?» У меня в голове не укладывалось. «Прикинь», — хмыкнул средний братец Миишвар. Судя по глазам, самый веселый из них. «Бред какой-то», — пробормотала я. Хотя, по сути, ничего бредового. Люди моей второй родины Земли тоже часто воевали из-за ерунды и никогда не могли достичь согласия. «И как мы можем договориться?» А Лорен явно не собирался повторять ошибки своих предшественников. «Вы возвращаете нам дочь. Мы наполняем сердце на несколько ближайших месяцев. А дальше? Видно будет». Мое собственное сердце оборвалось. Ухнуло куда-то, а на его месте образовалась огромная дыра. Они все-таки загнали Алурена в ловушку, заставили его отказаться от меня, Разумеется, когда на кону судьба мира. «Нет», — четко и ясно в полной тишине отозвался принц. Я обернулась к нему, выискивая ответ, и он прижал меня к себе. «Я не отпущу Ладу». «Но, Лорен», — пробормотала я. «Ты хочешь уйти?» — спросил он, прямо глядя мне в глаза. «Но...» «Лада, просто скажи, ты хочешь уйти или хочешь остаться? Я найду способ наполнить сердце. Алтура — не последние ледяные драконы. И пусть силы других хватит ненадолго, это даст мне отсрочку, чтобы разыскать другой выход». Он покосился на лежащего ледяного и добавил. «Пусть даже мне придется унижаться перед Йоровым королем, чтобы уговорить отпустить хоть кого-то. Он тоже не самоубийца». «Ох, Алурен!» Я бросилась к нему на шею, прижалась крепко, ощущая, как холод и пустота окончательно отпускают меня. «Я научусь наполнять сердце. Я помогу тебе во всем!» Огненный принц промолчал, лишь провел ладонью по моим волосам. После поднял голову, и я насторожилась, обернулась. Фениксы расходились вокруг золотистого сгустка, и я вдруг поняла, что именно он напоминал мне. Свечение самих фениксов. «Летите-ка домой», — хмыкнул Ладевар. «Мы тут закончим». «Только защиту снимите», — усмехнулся Мишвар. «В гости залетим». «Так это была проверка?» «Ох, я бы высказалась, если бы не ощутила себя безудержно счастливой». А Лурен непонимающе нахмурился, королева шагнула к нам, и в этот миг расщелину сверху перекрыла еще одна тень. Огненный принц поднял голову, и зубы его сжались, в лице проступила сталь. Прямо перед нами спланировал огромный светло-серый дракон. Обернулся, едва коснувшись пола, немолодым мужчиной с серыми пепельно-седыми волосами. «Король Земен Алтура», — шепнул Алурен, снова прикрывая меня собой. «Папаня Тофлера, Халтура-старший пожаловал». Глянув брезгливо на затихшую возле тела сына Ритку, после гневно на Алурена. Но не успел ничего сказать, как золотой маг вышел вперед. «Шес Алтура! Ваш сын пытался убить Феникса!» «Клевета!» — сморщил породистый нос король. «И все же Асмак вынужден вынести вам предупреждение и отстранить от власти до окончания разбирательства». «С каких это пор Асмак снюхался с огненными и ведет игру против ледяной горы?» «Не забывайтесь, Дес Алтура. У вас есть доказательства?» «Я ваши доказательства», — отозвалась я. «Два десятилетия назад вы пытались меня убить, а теперь, обнаружив, сообщили сыну, кто я. Не так ли?» «Эта человечка несет полный бред», — брезгливо поморщился Земен. «Спросим королеву Иверану», — поддержал меня Алурен. «Это заговор», — громыхнул Алтура. «Очень на то похоже», — согласился Золотой. «Поэтому властью, данной мне, я лишаю вас статуса короля и...» Ледяной сделал выпад, но тут же оказался в многослойной клетке из огненных плетений, похожую я видела, когда летела на спине Алурена, только это была золотая и толстая. Наверное, все фениксы одновременно выпустили каждый по слою. Ледяной дернулся, коснулся прутьев, но тут же отдернул руки. «Я требую немедленно выпустить меня! Вы поплатитесь, изменники!» — начал сыпать туманными угрозами экс-король. «Что я говорил?» — подмигнул мне средний братец. «Летите, Ладелин», — прошептала королева, приближаясь. «Мы сами тут справимся, а тебе нужен отдых». А Лорен с готовностью подхватил меня на руки, хотя я боялась, что он начнет доказывать, мол, это его бой и его ответственность. Но я стала для него важнее и не могла не оценить этого. «А Ритка?» — пробормотала, бросив на подругу взгляд. Она так и сидела на каменном полу, не сводя взгляда с Тофлера, раскачивалась из стороны в сторону, а по ее щекам катились слезы. «Ты ничем не поможешь. Но...» «Она под действием драконьей харизмы. Если ты оторвешь ее от дракона насильно, она умрет». «Но оставшись с ним, она ведь тоже умрет». «Сожалею, Лада». Ал и правда сожалел, И я обернулась к королеве. «Может, у фениксов есть решение вопроса?» «Я посмотрю, что можно сделать», — отозвалась Нивелин. Ледяной продолжал бушевать в клетке из золотого огня, фениксы снова разошлись вокруг сердца, воздух вдруг задрожал и отворился, пропуская одного из старейших магов. Другого. Ну а Лорен уже оттолкнулся ногами, в полете превращаясь в дракона, и я, как и тогда, когда мы удирали из Асмога, оказалась на его спине, оплетенная магическими огненными нитями. Его одежда снова сгорела и осыпалась клочьями и пеплом. Над островом кружили драконы, несколько из Алуреновой свиты, еще несколько, похоже, прилетевшие вместе с ледяным королем. Но в королевские разборки пока не вмешивались. Двое огненных оторвались от своих собратьев и пристроились охранять нас. Я оглянулась назад, но остров уже стремительно удалялся, и что там происходит, больше не могла рассмотреть. Да и сил не осталось. Я буквально отключилась, наконец-то ощущая себя в таком родном и уютном тепле.